МакМёрфи с Тёрклом открыли дверь аптеки и вытащили из холодильника бутыль густой вишневой жидкости. МакМёрфи посмотрел ее на просвет и вслух прочел этикетку. «Ароматическая эссенция, пищевая краска, лимонная кислота. Инертных веществ, это, наверное, вода, 70%, алкоголя 20%, прекрасно. Кодеина 10%, осторожно, наркотик может вызывать привыкание». Он отвинтил пробку, попробовал жидкость на вкус, закрыл глаза. Потом провел языком под губами, еще раз глотнул и снова прочел этикетку. «Так», — сказал он и щелкнул зубами, как будто их только что наточили. «Если добавить немного в водку, будет то, что надо. Тёркал, браток, как у нас со льдом?» Смешали в бумажных медицинских стаканчиках с водкой и портвейном, и получился сироп, по вкусу похожий на детский напиток, а крепостью на кактусовую водку, которую мы покупали в Далзе. Прохладный и мягкий, пока глотаешь, обжигающий и свирепый в животе. Мы выключили свет в дневной комнате и сели пить. Первые два стаканчика приняли как лекарство, в серьезном молчании, оглядывая друг друга, не умрет ли кто. МакМёрфи и Тёркл переключались с вина на сигареты Тёркла и обратно на вино, и вскоре опять начали хихикать, когда заговорили о том, что было бы, если бы маленькая сестра с родимым пятном не сменилась в 12 часов, а осталась бы с нами. «Я бы испугался, — сказал Тёркл, — что она отхлещет меня своим большим крестом на цепочке. В такой переплет попасть, а?» «А я бы испугался, — сказал МакМёрфи, — что когда я к ней подкачусь, она зайдет с тыла и вставит мне термометр!» Тут все захохотали. Хардинг перестал смеяться и подхватил разговор. «Или еще хуже, — сказал он, — ляжет в постель и с ужасно сосредоточенным видом скажет тебе, ой, не могу, скажет, какой у тебя пульс! Уй, хватит, ой, не могу!» «Или еще хуже, ляжет и вычислит тебе и пульс, и температуру сразу, без инструментов!» «Ой, перестаньте, гады!» Мы катались по кушеткам и креслам, задыхались от смеха и плакали. Девушки до того ослабели, что только со второй или третьей попытки могли подняться на ноги.